Глава 14. «Сергеич, вот скажи мне, какой был приказ?» «Тихо и незаметно пробраться в расположение противника и вывести из строя объект». «Что в этом приказе тебе было непонятно?» «Все понятно, товарищ генерал». «Тогда как так вышло, что объект уничтожен, цитирую, два бронетранспортера, один танк, пострадал один вертолет и более 10 солдат ранено? Это, по-твоему, тихо?» «Товарищ генерал, возникли непредвиденные обстоятельства», — ответил майор. «Какие на обстоятельства? Что надо было уничтожить бронетехнику и вертолет?» «Наш агент говорит, что объект мог дословно уйти от него». «И как? Ушел?» — резко успокоился генерал. «Нет», — браво ответил майор. И уже тише добавил. «Там вообще никто не ушел». «Сгною!» Отступление первое. А я напоминаю, что эта программа «Не молчите, потрындите» в прямом эфире, и я ее ведущий Сергей Брехнов. И у нас в студии участники событий в тот роковой день. А пока посмотрите вступление. По экрану в студии пошла видеозапись. Добрый день. Я веду репортаж с места происшествия. Сейчас полиция и спецподразделения готовятся к штурму дома, где по предварительной информации засел преступник, более известный как «Злой дух». Скажите, Елена, как удалось выйти на след преступника? На след преступника удалось выйти совершенно случайно. В полицию поступил звонок о том, что в одном доме неизвестно распылил вещество, из-за которого пострадали жильцы и гости, находившиеся там. По предварительной информации, преступник проживал в одной из квартир, и ему не понравился шум. Спасибо, Елена. А я напоминаю, что преступник, более известный как «Злой дух», уже распылил вещество в одном из центральных телеканалов. По счастливой случайности никто не пострадал, но многим была нанесена психологическая травма, и работа телеканала была выведена им на сутки. Ролик прекращается, ведущий программы обращается ко всем сидящим в зале. Вот такие новости мы могли наблюдать в тот момент. Но что же действительно произошло в тот роковой день? Расскажите, как так вышло, что пострадали жильцы, гости и даже стражи правопорядка в одном нашумевшем всем деле. Что вы скажете, Итея Пипс? Йоу, мы, короче, с братанами и систерс решили записать нереально крутой трек. Короче, мы ввалились в домино, ну и типа начали, короче, зачитывать мотивчик. Мой братан One Piece, короче, задал бит. Все в натуре шло по плану. И вот когда была середина трека, прикинь, появляется этот чел и затирает нам, что мы типа не в кассу тут. Что музло не качает, и что если не свалим, он нам покажет чью-то мамку. Ну мы с братанами ему вежливо речитативом указали пеший маршрут, и что он не прав. Почему надо делать это в подъезде? Шли бы вы в студию специальную, раздается звонкий юношеский голос с последнего ряда. Ты чё, у нас голос улиц, мы поем для тех, кто вырос на улице. Йоу, да акустика и декорации должны соответствовать. Ага, и надо гадить в подъезде, не сдается юноша. Мы не гадили в подъезде, а акос абсолютно безвреден и разрешен к употреблению. Давайте спросим у еще одного участника тех событий. Скажите, Дмитрий, как было дело? Я сидел у себя в квартире, как раз только вылез из капсулы и решил перекусить. Как только был разогрет обед, я почувствовал странный запах, и сразу же у меня стали слезиться глаза, и начался кашель. И что было дальше? Я вышел на площадку, а там эти стоят все в дыму. «Вы вышли один?» — задает вопрос ведущий. «Нет, я заметил, как из соседних квартир тоже выходили». «И что было дальше?» Я подумал, что это вот эти чего-то такого раскурили или подожгли, о чем я им и сказал, немного в грубоватой форме. И они ответили, ну, в общем, слово за слово и пошло. Что вы можете сказать в свое оправдание, Т.А. Пипс? Йо, да мы вообще не при делах. Я же говорю, мы сочиняли музыку, вышел какой-то шкет и типа валить нафиг. Но мы ему сказали, что подъезд не его и пускай сам валит. Он ушел, а через какое-то время из ее квартиры вылетел какой-то баллон. От баллона повалил газ, от которого у нас слезились глаза, и мы ничего не видели. Потом вышли эти, ну и наехали на нас. Короче, началось месиво. Итак, картина становится более ясной, но все же еще есть вопросы. Перейдем к следующему участнику событий. Ярослав, насколько я знаю, это ваш экипаж принял вызов, что пришел в вашу дежурную часть. Да, мы с коллегами как раз объезжали веренную нам территорию, когда по рации пришел вызов. Приняв его, мы отправились по указанному адресу. Прибыв на место, увидели, что из всего дома идет дым, изредка из подъезда выбегают люди. Что было дальше? По уставу мы, экипировавшись противогазами, попытались пробраться в дом, но были встречены жестоким сопротивлением. В чем это выражалось? Младшему сержанту Михайличку прилетело по лицу табуреткой, после чего мы приняли тактическое решение отступить. Добравшись до машины, мы вызвали подкрепление в виде ОМОНа. А я напоминаю зрителям, что эта программа «Не молчите, потрындите», и я ее ведущий Сергей Брехнов, и мы здесь и сейчас в студии обсуждаем вопрос, почему так получилось, что при, казалось бы, обычном рядовом вызове пострадали жители дома, люди, находившиеся там, и сотрудники полиции. Камера переходит на представителя рэп-индустрии. «Йоу, изначально там не было никакой операции, все было тишь да гладь, началось все с пацана». То есть вы утверждаете, что полиция прибыла после того, как началась потасовка между вами и жильцами дома? Йоу, в точку базаришь. Ярослав, как вы прокомментируете эти слова? Да, действительно, когда был вызов, то нам сказали, что в доме происходят бытовые разборки. Мы приехали, но то, что мы увидели, было совсем не так. Происходило массовое побоище жителей дома. Дрались все и всем, что попадалось под руку. Тогда как же пострадали бойцы ОМОНа? Ведь на видео, что было показано в новостях, четко видно, что ОМОН хорошо экипирован. Да и в конце концов, это бойцы спецподразделения. Понимаете, в определенных случаях у бойцов спецподразделений есть инструкции действовать жестко и быстро. В данном случае такие инструкции сработали. Бойцы спецподразделения быстро и качественно сработали и угомонили всех дерущихся. Но как тогда они умудрились пострадать? Когда после того, как удалось угомонить дерущихся, обходили квартиры, в одной не открыли дверь. Было принято решение ломать. В итоге двоих бойцов вынесло вмонтированными в стену подушками безопасности в лестничный проем. Был распылен газ, аналогичный тому, что применялся в телекомпании. По результатам мы поняли, что там засел преступник, более известный как «Злой дух». Хочу обратить, что у этого преступника даже есть группа фанатов. Давайте спросим у них, что они думают. Добрый день. Давайте рассмотрим такие ситуации. Микрофон взял вихрастый пацан лет 17 с какой-то нескладной внешностью. Ведь если посмотреть на все со стороны, то мы увидим следующую картину. Весь бомон, что пострадали от злого духа, реально достал всех. Передача «Шалаш» идет уже много лет и только засоряет мозги из поколения в поколение. Певцы, как таковые, поют под фанеру. Нужны ли нам такие певцы? В итоге все, кто пострадал от злого духа, по факту ничего собой не представляют и только портят общество. А как же мэрия, как же пожарный телеканал? Мэрия закрывала глаза на свалку мусора, за что и была наказана. Зато посмотрите сейчас, какая чистота на улицах. Пожарные сработали в этой схеме очень хорошо. По поводу телеканала, так этот телеканал больше всех спонсирует всяких певцов и прочий шлак. Что-то вы очень осведомлены о планах этого злого духа, молодой человек, нахмурился Ярослав. А у вас доказательств нет, улыбаясь, высказался парень. Это он, вскрикнул старший сержант, ловите преступника. В студии началась давка, все ринулись на парня, а тот, прыгнув в сторону штор, выхваченным откуда-то ножом, перерезал веревку и, кувыркнувшись в сторону, быстро припустил в сторону выхода. А в это время за спиной молодого человека сработала ловушка, которая собрала в сеть всех сидящих в зале и подвесила над полом. А на тех, кто находился на сцене, начало распыляться что-то темное и вонючее. Молодой человек, выскочив на улицу, резко сдернул с головы парик, снял толстовку, стянул с себя резиновые перчатки, замаскированные под руки, вынул изо рта скатанные кусочки ваты и, сняв с зубов накладки, а из глаз линзы растворился в толпе. Первую группу американских игроков мы встретили на краю пустыни, ближе к форту. Судя по всему, наши китайские союзники вовсю отбивались от атак. Мы же пришли как раз вовремя. При нашем появлении с противником стали происходить странные вещи. Они то могли запнуться на ровном месте, то попасть во враг и прочее. У меня мысли были только о том, что нам помогал Леший. Ну, тут ему спасибо большое. Энты на поле боя были машинами прорыва. Не реагируя на агр танков, они буквально прорывались в тыл противнику и выносили первым делом магов. Под магами они подразумевали даже хилов. А после справиться с группой игроков не представлялось сложным. По информации гнома, народ все прибывал и прибывал. Мною было принято решение о том, чтобы все добытое распределялось среди групп, но десятину все должны выплатить нам, только на таком условии брать в альянс. Хаос набирал обороты. Русские игроки, преисполнившись то ли отваги, то ли надежды, смешанные с азартом, остервенело бросались на амеров. Китайцы в силу то ли своего менталитета, то ли еще чего, но споро возводили укрепления после каждого километра. Они давили числом и совокупным максимальным уровнем. Они не понимали, зачем мы захватываем игроков в плен, но с удовольствием притаскивали новых. Игра «Казаки-разбойники» приобретала мировой масштаб. Некоторые бывшие республики СССР тоже решили покусать раненого тигра. Первый замок взяли наскоком. Я с полусотней бойцов под инвизами буквально заскочили в крепость за отступающими. Защитный купол защитники так и не смогли поставить, благодаря растянутой мной ловушке. Далее, благодаря тому, что я мог магичить из невидимости, то умудрялся лечить народ. А когда ворота буквально разбило в щепки от протаранившего их дружка, настроение защитников упало до нуля, и фактически они сложили оружие. При этом общий чат разрывался от матерных конструкций на английском языке. Но нас уже было не остановить, мы почувствовали вкус крови. «Енот, что делаем с замком?» — подбегает ко мне один из лидеров пати. «Ты, как глава Альянса, распоряжаешься, неписанное правило игроков. Замок оставить, пусть те, кто отстают от нас, его грабят, а мы идем дальше, только вперед, ни шагу назад, ни минуты на месте», — переначал я старую фразу. «Во имя енота, во славу ежей!» — тут же слышится крик кучи игроков. Харизма плюс 15. Отступление второе. Анжела все больше и больше поражалась тому, как енот себя ведет. Там, где, казалось, есть прямая дорога, он найдет множество еще прямее и короче. По-другому она не могла объяснить, как ловко он уничтожал группу американских игроков, пользуясь нестандартными методами. Сработанная пати, а получить прямо в пати призванного дружка. Захватить замок? Пожалуйста, полусотни бойцов, и вот замок захвачен. И даже сейчас, стоя на холме, енот был похож на какого-то легендарного полководца, что смотрит на крепость, которую ему предстоит брать штурмом. О крепости, правда, была. В центре города стояла большая крепость. Сам город был обнесен крепостной стеной. Рва не наблюдалось, но вынесенные за стены башни говорили о том, что не все будет так просто, как с предыдущими замками. Анжела украдкой взглянула на енота и не увидела там ни капли сомнений. Перевела взгляд на Леодана и удивилась тому, что тот улыбался, глядя на то, как по стенам города бегают игроки и готовятся к сражению. «Маньяк», — произнесла девушка, — «все тут какие-то маньяки, даже я». «Что будем делать?» — отвернувшись от города, спросил Леодан. «Готовиться, просто так этот город не взять». «Это понятно, да и нас не так много. Тогда подождем, когда все остальные нас догонят. Кинь клич, скажи, мне нужны телеги, много телег, и надо бы Вада уже обратно к нам, а еще нужны лопаты и те, кто будут копать». «А нафига?» — удивился Леодан. «Как нам лопаты помогут? Да и мало кто захочет копать». «Посмотрим», — усмехнулся енот. «Как появятся телеги, зови, пойду отдохну. И да, еще нужна строительная артель». Телеги появились буквально через пару часов. Енот, выйдя из своей палатки, сразу же стал что-то обсуждать с главой строительной артели. Обсуждение было бурным и затянулось на час. После того, как они достигли договоренности, енот материализовал лопату и стал ходить с ней возле холма, на котором наблюдал за городом. Все это время за ним наблюдали сотни глаз. Алиадан все время ходил рядом и что-то возбужденно говорил, размахивал руками. В итоге, после 20 минут ходьбы, Леодан тоже материализовал лопату, и они вдвоем стали копать. А уже через десяток минут бригада рабочих подкатила им телегу, в которую стали закидывать добытый грунт. Глядя на то, как предводитель всего Альянса копает яму, к нему решили присоединиться и все остальные. А уже через несколько минут яму копали все, за исключением часовых. При этом то тут, то там раздавался довольный вопль о том, что поднялась какая-то характеристика. Отступление третье. Джеймс Рад был умным человеком и понимал, что любая информация имеет цену. Пускай даже эта информация на данный момент не имеет смысла, в будущем она может принести огромную пользу. То, что происходило в игре на данный момент, повергло его в шоковый экстаз. В экстаз, потому что русские умудрились, не нарушая игровой механики и множество запретов, добывать информацию. А в шок от осознания, сколько информации потекло к русским. Ведь в игру играли как обычные граждане, так и те, кто явно или косвенно был причастен к правительству и всему прочему. Масштабы работы поражали. И главное, ничего сделать нельзя. Сразу не получалось отследить, где сейчас тот или иной человек в игре. А еще Рад не понимал, какой пароль искали русские. Что за пароль? Пароль от чего? Джеймс в срочном порядке доложил о проблеме в Пентагон, но его проигнорировали. Опять сыграла свою роль проклятая бюрократия. Принимать решения надо здесь и сейчас, а не консультироваться с кем-то. Даже пока Джеймс пытался донести руководству о проблеме, к русским стекается просто огромное количество информации. При правильном подходе и работе аналитиков можно выяснить очень многое. И Рад знал, что русские такую работу уже организовали. Единственная возможность хоть как-то спасти положение – это призвать союзников. Союзников, на которых его страна раньше плевала с большой высоты. Сейчас же только с их помощью можно хоть как-то остановить распространение информации. И Джеймс сделал запрос кураторам европейского кластера. Когда заполнили где-то 50-ю телегу, я решил, что хватит для начала. Как раз появился Ват. Народ вокруг гадал, для чего нужны телеги и вообще чего он такого придумали. Но я решил развести интригу. Тем более рабочая артель только приступила к основным работам. «Енот, скажи мне, что опять ты задумал?» — встретил меня вопросом гном. «Я хочу захватить город и крепость графа. А как этому поможет котлован и куча нагруженных телег?» «Ну, надо сделать таран». «Так таран же из дерева делают, не сдается Ват». «Нет, ну нафиг, я с лешим ссориться не хочу. Да и энты как-то смотрят на меня, если я смотрю в сторону леса». «Хорошо, от меня какая польза?» «А ты назначаешься главным по переговорам». «Я?» — выпучивает глаза гном. «Ты английский знаешь». «Так Леодан его тоже знает?» «Нет, ты старше, тебе идти». «Обычно младших напрягают. Мне просто его маунт нужен». «Так бы сразу и сказал», — бурчит гном. «Так я так и сказал». И, в общем, гном ушел договариваться с амерами об их капитуляции, а мы пошли донимать строителей. Кстати, как оказалось, переговорщика купол пропустил. А вот если кого-то другого, то уже не пропустил бы. Это мне эльф пояснил. Долго он там не задержался, что-то прокричал. Ему ответили, потом он что-то показал, ему тоже показали. В итоге Ват что-то там такое выдал, что кого-то стошнило. Ват выдал еще и стошнило еще нескольких. Гном, видимо, приободрился и начал кричать это что-то еще сильней. Тошнить стал каждого десятого. В итоге его отгоняли стрелами и магией. Отступление четвертое. Американский форм игры. Перевод на русский язык, адаптированный. Джесси красотка. О мой бог, русские что, действительно могут засунуть какой-то корень растений туда, и он прорастет? Но как же так? Как же права человека? Мистер Джо. Эти русские вообще с ума сошли? Предлагать нам совокупиться противоестественным способом с подсолнухом, чтобы они сэкономили время на выращивание более новой культуры в нашей стране. И вообще я не понимаю, при чем тут кукуруза, вставленная куда-то? Сумасшедший мэн. Я тут посмотрел, как отряд этих русских аннигилировали дракона. Знаете, я, пожалуй, соглашусь, русские совсем дикие. Они привыкли там со своими медведями жрать все подряд. Лично я не согласен питаться какими-то там шишками, вставленными в продольный канал. Вся моя задумка была готова только на следующий день. Строители проложили с холма почти до городских ворот настил, что-то вроде рампы для скейтеров. Только по краям были еще загнуты края. В общем, получился такой желоб, как для водостока на крыше, или горка в аквапарке. Встало это, конечно, в копеечку, но, да, надеюсь, окупится. Еще привезли примерно штук 100 телег, на которых зафиксировали колеса, чтобы телега всегда ехала прямо. Наверху рампы сделали специальный помост, на который будут закатывать телеги, а после их будут разгонять дружок. На первое испытание собрались все. Даже америкосы на стены повылазили. Ждали, видимо, как мы облажаемся. Да только весь их настрой быстро пропал, так как первая же телега, нагруженная землей, проскочила защитный купол. Пролетев весь настил, в итоге подскочив на какой-то кочке, размолотила передние колеса, воткнувшись в землю. Из нее шрапнелью полетели камни и земля. И пусть вреда она никакого не нанесла, но и это было не главное. Вся суть идеи была еще впереди. Заряжай следующую, но народ уже сам затаскивает телегу на пандус. Физики-экспериментаторы хреновы. Бафер есть, киньте баф на телегу. Приходит в чью-то голову идея. Повернув голову, с удивлением понимая, что идею выдал Леодан. Телега с наложенным бафом улетела просто чудесно. Мне кажется, американцы даже струхнули, когда она в стену влетела. Так у нас и пошло. Мы копали, нагружали поступающие к нам телеги и запускали их в стену. Через день у стены уже была насыпь до середины стены. Мы не успокаивались. Хотя многим это и надоело, но мы же ежики, мы не сдавались. Еще через день нас покинула половина народу. Мы же, заплатив строителям, теперь наслаждались покоем, так как телеги наполняли наемные рабочие. Денег это жрало уйму, но хоть вначале удалось сэкономить. Еще через день нас покинуло еще четверть народу, но насыпь была уже по зубцы стены. При этом защитный купол так и висел. Американцы нас не трогали, мне думается, что им самим было интересно, что мы задумали. А вот китайцы все это время спешно окапывались и особо в драку не лезли. Те же, кто ушел от нас, бегали по американскому кластеру и вносили смуту, но все так же ловя и допрашивая народ. «Все, пора», — говорю я, провожая последнюю наполненную землей телегу. «Что пора?» — очнулся эльф. «В путь пора, труби сбор». «Какой такой путь?» — влезает гном. «Путь в город». «Вот сейчас не понял, как мы защитный купол пройдем?» «Так же, как и телеги». «То есть ты хочешь сказать?» «Да ну, но стручок и об корешок, да в продольный канал. Ты совсем афиопагона буран. Енот, я не хочу», — замотал головой гном. «Надо, Федя, надо». Отступление пятое. Форум Вита Нова. Адский ППЦ. «Знаете, я понял. Ну их нафиг, этих ежей. Шалят они там за бугром, и пусть шалят. Главное, что не у нас». «Злой траль. А чё так? Ты же чуть ли не их фанат». Адский ППЦ. «Не, они мне, конечно, импонируют, но таких отмороженных еще поискать надо. Конечно, они красиво захватили город и отдельно замок, но чтобы на такое решиться, нужны стальные орешки. А я со своими грецкими не впишусь в их компанию. Вежливый поц. Ты себе льстишь, максимум у тебя фундук. Адский ППЦ. У тебя прям два кокоса. Злой траль. И все же, что было-то? Адский ППЦ. Да что, эти ежи 3 дня наполняли телеги землей и запускали их с горки в сторону города. А когда возле стены образовалась насыпь, решили сами себя переправить через стену. И угадай, каким способом. Я упрощу тебе задачу. Они залезли в телегу, накрылись полотном, их засыпали земелькой и запустили в закат. Злой траль. И это реально сработало? Адский ППЦ. Я тебе больше скажу. Они каким-то образом смогли убедить остальных на это действо. Мне кажется, они все 3 дня им что-то подмешивали или сказали, что их отмороженному гному отдадут. Хилаут. Глава клана крутых перцев. А чё, гном прям такой крутой? Адский ППЦ. Крутой не крутой, но когда с амерами переговоры вел, многих тошнило. А это что-то договорит. Это как в темной подворотне встретить йети. Только там кирпичный завод будет. А с гномом тебя просто стошнит. Злой траль. Да ну, ты преувеличиваешь. Я, блин, даже преуменьшаю. Если с английским все норм, зайди на америкосовский форум. Там народ вообще в шоке, как их потом ежи аннигилировать начали после того, как приземлились. И там больше всего предупреждений насчет гнома. Он говорит, вообще зверь. Хилаут, глава клана крутых перцев. Да не, я общался с ним, он нормальный чел, адекватный. Адский ППЦ. Хрен его знает, какой он адекватный, да только он первых встречных хаммеров-то продырявил, как и обещал, через же. Так что ну их нафиг. Если к нам в кластер вернутся, я в Европу попрошусь. Нафиг, нафиг. Он вроде еще своих бьет, чтоб чужие боялись.